мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Как летом роем мошкара летит на пламя, слетались хлопья со двора к оконной раме. Метель лепила на стекле кружки и стрелы. Свеча горела на столе, свеча горела. На озаренный потолок ложились тени, скрещение рук, скрещение ног, судьбы, скрещение. И падали два башмачка со стуком на пол, и воск слезами с ночника на платье капал, и все терялось в снежной мгле, седой и белой. Свеча горела на столе, свеча горела. На свечку дуло из угла, и жар соблазна вздымал, как ангел, два крыла крестообразно. Мело весь месяц в феврале, и то и дело свеча горела на столе, свеча горела.